Глава 13. Товарищ, пройдемте для выяснения наличности. Я просто задыхался от нехватки времени. Клуб, студия, группа, новая музыка, песни. А тут появились первые серьезные проблемы. На дискоклуб, который стал самым популярным местом в Москве и уже работал 4 дня в неделю, четверг, пятницу, субботу и воскресенье, наехала братва. Как выяснил всезнающий Мильман, в Кисловодске в этом году прошла всесоюзная сходка цеховиков и воров в законе. На ней постановили, что все цеховики и другие труженики незаконного бизнеса, валютчики, торгаши, должны отчислять 10% прибыли в воровской общак. В ответ воры в законе обещали подпольным коммерсантам покровительство и защиту. В Москве в это время орудовал известный вор в законе Лакоба. Ему приглянулся наш клуб, и начать он решил с распространителя билетов. Пару раз его ребята ловили их и отбирали у них выручку и билеты, требуя встречи с хозяином. Я догадывался, что 10% дело не ограничится. Лакоба не успокоится, пока не подгребет под себя клуб. Надо было срочно что-то решать. Обратиться в милицию я, конечно, не мог. Можно было обратиться в КГБ. Я слышал, что они частенько используют братву в качестве информаторов. Но так бы я полностью попал в зависимость от органов. Я решил идти другим путем и, собрав информацию о Лакобе, позвонил в Анапу, Жоре в спортклуб. Я объяснил ему ситуацию и, пообещав оплатить перелет и вечерний банкет в крутом кабаке, пригласил его с ребятами на день в Москву прогуляться и заодно помочь мне решить мою проблему. Он пообещал прилететь с ребятами к субботе. Даже с учетом авиабилетов и банкета решение вопроса должно было обойтись всего в пару тысяч рублей. А клуб уже сейчас приносил мне около 18 тысяч чистого дохода в месяц. Я вызвал к себе Мильмана и обговорил с ним детали стрелки. Он должен был договориться со сторожем заброшенного аэродрома на окраине Москвы, нанять 5 или 6 машин, все должно выглядеть очень круто. В офицерском тире при ЦДСА работал смешной старичок Семеныч, прапорщик запаса, большой любитель заложить за воротник. За ящик экстры Саша выпросил у него на день десяток списанных калашей и пару макаровых со спиленными байками. Мы приехали в Домодедово встречать ребят на 6 машинах и наблюдали интересную картину. По аэропорту, раздвигая толпу как ледокол, шли 22 коротко стриженных широкоплечих бугая, каждый весом не менее 100 кг. Народ безропотно уступал дорогу и уважительно шептался вслед: «Наша сборная со сборов возвращается». «Мужики, Динамо бежит?» – негромко окликнул я. «Привет, Артур!» – радостно откликнулся Жора, узнав меня, и полез обниматься. Я поручкался со всеми ребятами и познакомил их с Мильманом. Отойдя на привокзальной площади в сторонку, я вкратце объяснил ребятам их задачу. Мы расселись по машинам и двинули на место стрелки. По дороге, в безлюдном месте, недалеко от аэродрома, мы остановились, и Саша раздал автоматы и обрезки металлических труб, заранее спрятанные в багажнике. На припорошенном снежком старом аэродроме стояли две «Волги», «Жигули» и человек 8 рядом с ними. Жалко, я не разглядел выражение лиц бандитов, когда они увидели, что на бетон выезжают 6 машин, полных вооруженных людей. Сцена напоминала фрагменты после перестроечных фильмов про бандитские разборки. Конечно, я не собирался никого убивать или драться. Мне нужно было всего лишь произвести сильное впечатление на бандитов. И я этого добился. Наши машины встали полукругом напротив уголовников – и из них, оставив только испуганных водителей, вылезли борцы, небрежно потряхивая в руках трубы и нежно поглаживая приклады автоматов. Зрелище было очень внушительное. Нужно заметить, что в это время в СССР еще не было крупных бандитских группировок, состоящих из многочисленных бывших спортсменов, и поэтому 22 здоровенных вооруженных человека представляли собой очень грозную силу. Мы с Жорой были в расстегнутых кожаных пальто. Сунув пистолеты за пояс, мы вышли из машины последними и неторопливо подошли к оркоганам. Лакобу я сразу вычислил по большому носу и командирским манерам. Он первым оправился от растерянности, вызванной нашим появлением, и недовольно проскрипел с кавказским акцентом. «Кто такие? Назовитесь!» «Я башкир. Это мои люди. Клуб «Звезда» под нашим присмотром». «Какой еще башкир? Не знаю такого. Где карнавали?» «Я не вор в законе. Я сам по себе». «А ты в курсе, что братва в Кисловодске перетерла?» «В курсе. А с чего вдруг ты в Москве стал общак держать? Кто тебя здесь смотрящим назначил?» «Монгол в курсе, что за беспредел ты творишь? Ты что, думаешь, гостиница советская не может загореться, как Россия?» Здесь мне пригодилась сенсационная информация из документального фильма 2006 года о страшном пожаре в гостинице «Россия», во время которого погибли 42 человека. Пожар произошел в 1977 году, и некоторые очевидцы склонялись к тому, что виновником пожара был абхазский вор в законе Юрий Лакоба, не поделивший черные ставки на бегах. Но выяснилось это гораздо позже, в конце 1980-х. А сейчас за информацию об исполнителях поджога любой офицер КГБ сразу же получил бы очередное звание. Вся Москва тогда стояла на ушах. Гостиница была крупнейшей в Европе на 5000 человек, целый город в городе, и являлась символом и гордостью советской эпохи. Сведений же о том, что сейчас банда Лакобы базировалась в гостинице «Советская» недалеко от ипподрома, мне добыл Саша Мильман. Судя по округлившимся глазам Лакобы, удар достиг цели. Важные выражения лица вора и его гонор сменились испугом, даже откровенным страхом. «Какой пожар? Что за пургу ты мне метешь?» – забормотал он и оглянулся по сторонам. «Что, ставки не поделили?» – продолжил давление я. «А 42 трупа на кого повесил?» «В общем так, клуб «Звезда» под моим контролем, и если хоть одна рожа из твоих корешей появится на нашей территории, мы приедем в Советскую и поставим всех на 4 точки. Веришь?» Для иллюстрации моих слов 120-килограммовый Валера легко согнул толстую чугунную трубу буквой «Г» и презрительно отбросил ее в сторону. «Ладно, замяли». Лакоба махнул рукой Свите, и та с явным облегчением расселась по машинам и укатила во свояси вместе с вором. Когда машины с бандитами скрылись за лесом, всех рассмешил расстроенный Валера. «Слился Лакоба. Жалко, подраться не удалось». Он с сожалением плюнул на снег. «Как в анекдоте. Подходят ночью ко мне двое с ножами и говорят: снимай шубу и шапку. Я так и сделал. Достал наган, с одного снял шубу, с другого шапку». Борцы расхохотались. Все испытывали эйфорию после победы и чувство необыкновенной уверенности в себе. «Отлично. Всем спасибо, мужики. Вечером всех жду у себя в дискоклубе «Звезда». Машины в вашем распоряжении до вечера. Катайтесь кому куда хочется. Кто не захочет в кабак, подъезжайте прямо в Домодедово. Самолет в 12 ночи». Ребятам понравилось приключение, и они, сложив оружие в один багажник, с веселым гомоном расселись по машинам и поехали в город. Вечером, присаживаясь за богато накрытый стол, каждый из парней с удивлением обнаружил на стуле подарок – красивую коробку. В коробке находилась суперновинка – первые в мире электронные часы Casio Tron, производство Японии, с индикацией года, месяца и числа. Я купил их вчера лично в «Березке», предварительно поменяв рубли на купоны. А Жорику, кроме часов, подарил огромный золотой перстень-печатку, очень модную вещицу среди советских крутых пацанов. Все были очень довольны. Прощаясь в аэропорту, Жора отвел меня в сторону. «Артур», — сказал он, — «я вижу, ты тут круто устроился. Если надо будет, звони. Я тебе 70 человек привезу, и мы всю Москву под себя подомнем». «Нет, Жора, время еще не пришло. Да и по тюрьмам я сидеть не собираюсь. Вот лет через 20, может быть, у тебя получится. А сейчас мне проще другим путем подняться». Меня никогда не привлекала карьера в преступной среде, и с приблотненными ребятами я старался общаться только по необходимости. А в этом времени, где почти все крупные группировки находятся под колпаком КГБ, это было бы, по крайней мере, глупо. Отправив анапских ребят домой, мы с Сашей завезли в тир оружие и вернулись в «Звезду», чтобы отметить удачное завершение дела. С долей иронии выпили за появление нового мафиози по кличке Башкир. Я подсчитал все расходы, связанные с мероприятием. Как я рассчитывал, получилось около 2000 рублей. Но результатом явилось то, что больше никогда на дискоклуб никто не наезжал. Видимо, слухи по Москве расходились быстро. Через месяц мне пришел первый перевод от ВААПа. Полученная сумма меня огорошила. Только за один месяц всего одна песня «Паромщик» принесла мне 2500 рублей. Ее еще в сентябре Пугачева исполнила по ЦТ. Позже переводы шли регулярно, и к декабрю я уже вернул долг Алле Борисовне и даже купил себе новенькую «Волгу». Прятаться не было смысла, я уже был официальным композитором с официальными большими доходами. Дела шли отлично. Дискоклуб работал уже каждый день, кроме понедельника. Известные исполнители стояли в очереди за песнями, и студия была полна заказами. Из-за границы постоянно шли приглашения для группы на участие в различных конкурсах и фестивалях, но за рубеж меня пока не пускали. Видимо, по-прежнему боялись, что я там останусь. Песни с первого диска не спускались с верхних строчек европейских и американских хит-парадов. Фирма «Polydor» выпустила уже третий тираж моего альбома, На этот раз немцы напечатали 1,5 миллиона пластинок. И еще одна солидная сумма, более 1 000 000 марок, прибавилась на моем заграничном счете, сделав меня реальным, но тайным долларовым миллионером. Это странно, но жизнь в СССР мне стала нравиться. И это неудивительно, ведь главные прелести советского строя, всеобщий дефицит и лизоблюдство, меня почти не касались. Почти любую импортную вещь или продукт я мог купить в «Березке» или заказать по каталогу в спецотделе ГУМа. Сильное прикрытие сверху позволяло мне особо не пыжиться, прославляя советский строй и его достижения. Несколько раз мне снова предлагали вступить в партию, но я твердо отказывался под предлогом, что не чувствую себя достойным, и от меня отстали. Мне не надо было сидеть на многочисленных собраниях и торжественных заседаниях. Написав несколько патриотических песен, я выполнил свой долг перед советской родиной и относился ко всем социалистическим загибам с тайной иронией. Москву часто приглашали выступать на различных торжествах и юбилеях. Я принимал только самые выгодные предложения и давал согласие выступать только на самых престижных мероприятиях. Популярность у группы была такой, что солисты уже не могли спокойно выйти на улицу. Мне помогало только то, что меня почти никто не видел в натуральном виде, без усов, парика и темных очков. С Женей мы почти не встречались. При моих деньгах и славе можно было спокойно хоть каждый вечер знакомиться в дискоклубе с разными девушками. Иногда приезжала Катя, но я не хотел портить ей жизнь и постепенно от нее отдалялся. Меня часто приглашали в разные комиссии, на различные мероприятия, но я постоянно отказывался под различными предлогами. Мне это все было неинтересно и не нужно, да и времени было мало.